Через десятки лет я увижу Леонардо Ди Каприо в «Титанике», кричащего «Этот мир принадлежит мне». Точно такое же ощущение я испытал на Миссисипи с дядей Генри. Ощущение того, что ты живешь на полную катушку. Дядя Генри с удовлетворением наблюдал за моей радостью, будто указывал мне верную дорогу, на которой не всегда сможет быть моим проводником. По крайней мере, такова была моя более поздняя интерпретация самого памятного дня, который мы провели вместе. Однажды ночью в конце моего первого лета у дяди Уилли и тети Эллы Мэй я лежал в постели, но еще не уснул, когда раздался крик моей тетушки «Нет, только не это», за которым последовал приглушенный плач тети и дяди. Я в панике сел в постели. Не только потому, что никогда раньше не слышал, как плачут взрослые, но и потому, что понял, что что-то случилось с дядей Генри. У меня не было ни малейших сомнений. Боль была такой острой, что пронизала весь дом до чердака, где я тогда спал. Я стал молиться так искренне, как никогда. Господи, только бы не дядя Генри. Я не спал. Я молился снова и снова и чувствовал себя абсолютно беззащитным от невозможности изменить случившееся. На следующее утро за завтраком тетушка Элла Мэй с припухшими глазами под очками сказала угрюмым, напряженным голосом. С Генри произошел несчастный случай. Вчера он утонул. Я с трудом понимал то, что она говорила. Голова кружилась от неверия в то, что с ним мог произойти несчастный случай. Он ведь все всегда знал и был так осторожен. Он не мог утонуть, это невозможно. Тетя Элла Мэй обращалась в основном ко мне, потому что младшие дети еще не могли этого понять. Но я был опустошен и находился в оцепенении, которое защищало меня от боли. Я постарался отогнать туман и восстановить хронологию того, что произошло. Очевидно, дядя Генри поехал на рыбалку на маленький остров. Лодка отцепилась от якоря, и ее стало уносить течением от берега. Когда он попытался доплыть до лодки, чтобы пригнать ее назад и пришвартоваться, то столкнулся с сильным подводным течением, которое затянуло его на дно. Дядя Генри предупреждал меня о подводном течении и о том, что его нельзя заметить сразу, бесчисленное количество раз. Что-то было не так, все было не так. Мое сердце хотело разорваться на миллион кусочков, но что-то внутри не позволяло ему это сделать. Я не разрешал себе плакать, потому что был уверен, что если заплачу, то уже не остановлюсь. Я собрал все эти эмоции, эту вселенскую тяжесть в форме гигантского знака вопроса, которая давила на меня, и утопил их в своем собственном подводном течении. Побывав на многих похоронах с ТТ, я думал, что знаю, чего можно ожидать от похорон дяди Генри. Но когда я присутствовал на других похоронах, я был мал и не очень хорошо знал усопших прихожан нашей церкви. Я был не готов к необратимости этой потери. Мне все казалось, что вот-вот объявят, что это какая-то ошибка или даже розыгрыш, и дядя Генри просто уехал в дальние страны и не попрощался. Более того, я был совсем не готов встретить там маму впервые по прошествии почти года.